«Арзамас» представляет курс Екатерины Маркиной «Ассирия. Жизнь и смерть Древней Империи». Лекция вторая. Как Ашур стал Ассирией. В этой лекции мы поговорим о том, как Ассирия стала Ассирией, влиятельным царством, с которым вынуждены были считаться ее могущественные соседи – Египет, Вавилония и Хеттское царство. Мы увидим, как Ассирия делает первые шаги в этом направлении в середине XIV века до нашей эры и как формируется ее идеология, которая позволила ей к XIII веку поглотить не только значительную территорию, которая раньше принадлежала царству Метани, бывшим хозяевам Ассирии, но и Вавилонию. В это время, в XIII веке, Ассирия владеет огромной территорией, которая и не снилась им раньше. Это, собственно, Ассирия, Вавилония и бывшие метанийские территории. Но пока это всего лишь промежуточная экспансия. В первом тысячелетии Ассирия утроит свою территорию относительно того, чем она владела в XIII веке. Об этой последней экспансии мы поговорим в следующий раз. А сейчас давайте посмотрим, как так получилось, что Ассирия, которая в XVI веке до нашей эры полностью подконтрольна царству Метани, через какие-то 200 лет начинает диктовать всем свои условия. Царство Метани, частью которого в XVI веке была Ассирия, было царством хурритов, народа, язык которого считают родственным языкам некоторых народов Северного Кавказа. До XVI века в источниках встречаются только несколько хурритских городов-государств, которые находились в Передней Азии и не имели большого политического значения. Но в XVI веке в верхнем течении Евфрата возникает мощное хурритское царство. Важную роль в его возвышении сыграло появление в этом регионе индоиранцев и новшества, которые они принесли с собой. Главным из этих новшеств стала легкая боевая колесница. Она совершила в военном деле настоящую революцию. Она была маневренной и быстрой. Маневренной за счет колес со спицами. До того колеса были сплошными. А быстрой, потому что ее тянули лошади, обращаться с которыми индоиранцы были большие мастера. Неудивительно, что встречающиеся в аккадских текстах этого времени термины, связанные с коневодством и обучением лошадей, имеют индоиранское происхождение. Само слово, которым обозначались воины-колесничие, «марьянну», связано с санскритским термином «марья» – «молодой воин, герой». Ассирийцы находились под властью хурритов примерно 150-200 лет, и многому у них за это время научились, особенно в военном деле, которое прежде, когда Ашур был торговой метрополией, было не особенно развито. При хурритах ассирийцы начинают широко применять составной лук, то есть такой лук, который сделан не из цельного куска древесины, а из разных материалов. Такой лук намного мощнее. Еще они начинают применять пластинчатый доспех, способный защитить от вражеских стрел, а также осваивают приемы ведения колесничного боя. Термин «марьянну» прочно закрепился в ассирийском лексиконе, как и термин хурритского происхождения «туртану». Так ассирийцы до самого конца будут называть своих генералов. Рождение Ассирии и ее становление как значимой политической силы можно наблюдать практически в прямом эфире, благодаря текстам из Амарнского архива. Амарнский архив – это переписка египетских фараонов Аменхотепов III и IV, более известного как Эхнатон, с царями других великих держав этого времени – Вавилонии, Метании, Хеттского царства и с вассальными правителями городов Сиро-Палестинского региона. Письма обнаружены в Тель-эль-Амарне, древнеегипетском Ахетатоне, столице Египта при Эхнатоне. Написаны эти тексты не по-египетски на папирусах, а по-аккадски, аккадской же клинописью на глиняных табличках. Это логично, поскольку именно аккадский в эту эпоху был языком международного общения, лингва франка для всего ближневосточного региона. Все ближневосточные царства в этот период писали клинописью, за исключением Египта, у которого была собственная письменная система. В Пушкинском музее, кстати, есть три текста из Амарнского архива. Они все находятся на экспозиции, можно сходить посмотреть при желании. Цари великих держав в письмах называют друг друга братьями, подчеркивая таким образом равенство статуса. Это равенство выражалось не только на словах, но и через дипломатические подарки. Цари ревниво следили за тем, чтобы подарки фараона были не менее ценными, чем те, что они сами отправляли в Египет. И что более важно, чтобы никто из соседей не получал даров богаче, чем получили они. И вот в XIV веке государственность Метани дает трещину, и в этот момент из Ашура в Ахетатон приходит такое письмо. «Царю Египта скажи, так говорит Ашуру Балет, царь Ассирии, мир твоему дому, твоей стране, твоим колесницам и твоему войску. Посылаю к тебе своего гонца, чтобы он познакомился с тобой и с твоей страной. До сих пор мои предшественники не писали. Сегодня я тебе пишу. В качестве приветственного подарка шлю тебе лучшую колесницу, двух лошадей и лазуритовую бусину в форме финика. Гонца, которого я отправил с тобой встретиться, не задерживай. Пусть встретится и идет обратно. Пусть посмотрит, каков ты и какова твоя страна, и возвращается. Это письмо в середине 14 века до нашей эры написал ассирийский царь Ашурбанипал I. Его имя означает «Бог Ашур оставил в живых или исцелил». Письмо, как мы видим, без особой претензии. Ашурбанипал не называет фараона братом, посылает ему скромный, но очень продуманный подарок. Продуманный в том смысле, что, может, список даров и не поражает воображение, но полностью снаряженная колесница – это не только дорогая и престижная вещь, но и по совместительству прозрачный комплимент военным талантам царя. Взамен Ашурбанипал рассчитывает только на то, что его гонца отпустят обратно в Ассирию. Гонец – дипломатический посланник. Опасная работа в те времена. Можно легко лишиться жизни, если что-то пойдет не так. В данном случае благополучное возвращение гонца в Ассирию означало бы, что фараон благосклонно принял подношение и готов принимать Ассирию серьезно. Вместе с тем, в этом тексте содержится очень важный посыл. Ашурбанипал называет себя царем, а мы помним, что раньше правитель Ашура называл себя наместником божества. Но теперь концепция изменилась. Из города-государства Ашур превратился в государство территориальное, страну Ашура, по-аккадски мат Ашур. То есть в собственно Ассирию, а ее правитель в царя страны Ашура, который, с одной стороны, все еще признает верховенство божества, страна принадлежит богу Ашуру, но с другой заявляет, что с земными царями он на равных. Земные цари, впрочем, от перемен не в восторге, особенно царь Вавилонии. Он полагал, что если более слабая Ассирия уже не подчиняется Метане, ей было бы естественно подчиниться ему. Поэтому, узнав о намерениях Ашурбанипала, царь Вавилонии Бурнабуриаш II пишет фараону длинное письмо, в котором, среди прочего, говорится так. «И вот еще что. Ассирийцев, моих вассалов, я к тебе не отправлял. С какой стати они пошли в твою страну по собственной воле? Если ты меня любишь, они не будут вести с тобой никаких дел. Отправь их назад с пустыми руками». Вавилонские увещевания, однако, не сработали. Как показывает второе письмо Ашурбанипала, в архиве их всего два, Ассирия уже не была готова мириться ни с каким подчиненным статусом. Вот что он пишет. «Скажи великому царю, царю Египта, моему брату. Так говорит Ашурбанипал, царь Ассирии, великий царь, твой брат. Благополучие тебе, твоему дому и твоей стране. Когда я увидел твоих посланников, я очень обрадовался. Пусть твои посланники побудут у меня, чтобы я мог выказать им надлежащее гостеприимство. Посылаю тебе в качестве приветственного подарка прекрасную царскую колесницу, как у меня, и двух белых лошадей с упряжью, как у меня, колесницу без упряжи и печать из чистого лазурита». И дальше он переключается на обсуждение подарка фараона. И он пишет. «Таков ли должен быть подарок великого царя? В твоей стране золото, как дорожная пыль, его подбирают с земли. Почему же ты не спешишь с ним расстаться? Я взялся строить новый дворец. Пошли мне достаточно золота на его отделку и на прочие нужды». Здесь Ашурбанипал уже разговаривает с фараоном на равных и даже требует у него золота, хотя фараон и не спешит удовлетворить его просьбу, видимо, не желая обострять отношения с Вавилоном. Вавилонскую проблему Ашурбанипал решит чуть позже. Одна из поздних клинописных хроник сообщает, что Ашурбанипал выдал замуж свою дочь за вавилонского царя, и их сын еще при жизни своего деда занял вавилонский трон. История отношений Ашурбанипала с Вавилоном важна, поскольку она дает возможность увидеть основные тенденции, которые определят ассиро-вавилонские отношения на века вперед. Ассирия была объединена с Вавилонией общей религиозной и письменной традицией. Они вообще были друг другу очень близки. Начиная с момента, зафиксированного в этой переписке, Ассирия, которая постепенно наращивала свою военную мощь, стала заявлять на Вавилонию свои права. Ассирийским царям это казалось абсолютно естественным. Но Вавилония осознавала свое культурное превосходство над Ассирией. Она, во-первых, древнее, во-вторых, раньше приобрела статус великой державы. Это родина клинописи, литература и наука развивались там уже тогда, когда про Ашур никто даже слыхом не слыхивал. И, конечно же, она не хотела не только подчиняться, но даже и быть на равных. Вспомним письмо Бурнабуриаша, которое я только что цитировала. В Вавилоне не поднимали восстания и даже пытались осуществлять походы на Ашур. Поэтому Ассирия и Вавилон всегда находились в состоянии тлеющего конфликта, что мы увидим еще не раз. В целом, от этого времени, от 14-13 века до нашей эры, до нас дошло около 3000 документов. Они позволяют составить представление об общественно-политическом устройстве Ассирийского царства. И здесь имеет смысл поговорить подробнее о царских надписях и связанных с ними литературных текстах, поскольку они отражают важные идеологические инновации, позволившие Ассирии занять то положение, которое она заняла к 13 веку, и достичь максимума промежуточной экспансии. Эти тексты дают представление о том, как формировалась ассирийская государственная идеология. В этом смысле наши самые важные источники – царские надписи. В текстах, написанных на рубеже 14-13 веков, в правлении царя Адад-Нирария, это правнук Ашурубалита, который переписывался с фараоном. Его имя означает «Бог Адад, мое подкрепление». Так вот, в этих текстах используется гораздо более широкий репертуар царских титулов. Адад-Нирари уже не просто наместник Ашура, как раньше, и не просто царь Ассирии, как Ашурубалит в самом начале, но и могучий царь, царь всего обитаемого мира, и это важный шаг к тому, чтобы выйти из тени бога Ашура. Кроме того, среди титулов появляются те, которые связаны с военными достижениями царя и отражают географию его военных походов и побед. А о самих походах и победах начинают составляться развернутые отчеты. К первому тысячелетию практика военных походов стала ежегодной, и поэтому мы называем такие отчеты аналами, то есть погодными записями от латинского прилагательного «аналис» – «годовой». Идеологическое обоснование такой практики выражено в новом, ранее не засвидетельствованном царском титуле «Мурапиш-Мицри» – «расширитель границ». Эту задачу ставит перед царем бог Ашур, и в основе ее лежат две идеи. Во-первых, идея о том, что бог Ашур – источник божественного миропорядка, а во-вторых – идея о том, что Ассирия – страна бога Ашура, оплот божественного закона и порядка в окружении враждебного хаоса. Поэтому Ассирия должна расширяться и таким образом этот хаос структурировать, и кому как не царю, представителю Ашура, этим заниматься. И, конечно, с точки зрения ассирийцев, распространение ассирийских порядков на покоренные территории было несомненным благом, поэтому любое неприятие этих порядков, и тем более сопротивление им, вызывало у них недоумение и обиду. Именно такую картину рисует текст «Молитва Тукульти-Нинурте к Ашуру» – шумеро-аккадская билингва, составленная во второй половине XIII века. В ней царь обращается к божеству с такими словами. «Ты научил свою страну не приступать к клятву, соблюдать установления. Они, то есть ассирийцы, не приступают к приведенных тобой границ. Они следуют твоему суждению. С почтением и благоговением следуют они твоему твердому божественному решению». Они доверились твоему великодушному суду, они непрерывно внимают твоей божественности. Ты их великая и благая опора, их надежная защита. Верившись тебе, они ищут в небе твои знамения. Здесь речь идет о гадательных практиках, и я про это немножко расскажу позднее в другой лекции. Другие же земли, то есть все, что не Ассирия, все как одна взяли твой город Ашур в кольцо зла. И все они ненавидят пастыря, которого ты призвал, чтобы царствовать над людьми. Земли, которым ты оказал свою благодатную поддержку, презрели тебя, и хотя ты дал им свою защиту, они отвернулись от тебя. Этот текст примечателен, во-первых, своей параноидальной риторикой «Ассирия в кольце врагов», а во-вторых, противопоставлением Ассирии всему остальному миру и идеей о том, что сопротивление – преступление против Ашура. В тексте это эвфемистически выражено во фразе «Земли, которым ты оказал свою благодатную поддержку, презрели тебя». О чем этот текст умалчивает, так это о том, что вся эта идеология имеет экономическую подоплеку, поскольку главными статьями государственного дохода было налогообложение и сбор дани с территорий, находившихся в зоне ассирийского контроля. Собственно, Ассирия, то, что ассирийцы называли Мат-Ашур, страна Ашура, делилась на провинции. Во главе каждой провинции стоял назначаемый царем губернатор, который следил за сбором налогов, поставками продовольствия для жертвоприношений в храме Ашура и за мобилизацией людей на текущие государственные проекты, будь то война или очередная масштабная стройка. Число провинций не было постоянным, и мы знаем о более 80 провинциях за весь период существования Ассирии. При Тиглат-Пласаре I, например, на рубеже XII-XI веков, число провинций не превышало 30. Присоединение новых территорий было в разных смыслах затратным мероприятием. Дело не ограничивалось расходами на, собственно, военные действия, поскольку для полноценной интеграции нужно было решить несколько задач. Во-первых, нужно было выбрать новой провинции столицу и построить там все необходимые административные здания, включая губернаторский дворец. Во-вторых, поскольку эффективное управление невозможно без быстрой коммуникации, нужно было сделать так, чтобы дороги в новой провинции соответствовали ассирийским стандартам, надо сказать, довольно высоким. В-третьих, необходимо было оптимизировать сельское хозяйство, что часто подразумевало расширение земельного фонда и переориентацию на новые сельскохозяйственные культуры, например, лен, виноград, оливу и так далее. Кроме того, нужно было построить ирригационные сооружения там, где это было необходимо. Конечно, все это требовало большого количества рабочих рук. Чтобы их обеспечить, ассирийцы легко переселяли жителей из одной провинции в другую. Эта практика обычно называется депортацией, поскольку речь идет о переселении людей из их родных мест вглубь ассирийской территории. Обычно, хотя и не обязательно, людей переселяли в самый центр Ассирии. Знаменитое Вавилонское пленение – это всего лишь отголосок этой практики, поскольку после падения Ассирии ее воспринял новый политический гегемон в регионе – Новое Вавилонское царство. Вместе с тем, эта практика, видимо, не сопровождалась всеми теми ужасами, которые рисуются современному человеку при слове «депортация». Ассирийцы были очень заинтересованы в переселенцах, потому что люди – это ресурс, а с ресурсом надо обращаться бережно. И поэтому они, как могли, старались обеспечить переселенцам хорошие условия. Об этом недвусмысленно свидетельствует переписка царя Тиглат-Пиласара III и чиновника по имени Ашшур-Матка-Тера, чье имя означает «О Ашшур, восстанови свою страну». В середине VIII века Ашшур-Матка-Тера отвечал как раз за переселенцев, и в одном из своих писем он пишет так. «Касательно арамеев, о которых царь, мой господин, написал мне, снаряди их, они отправляются в дорогу. Я выдам им дорожный провиант, одежду, кожаные мешки и сандалии. А вот ослов у меня нет, но если бы были, я бы и повозки для путешествия им организовал». А в другом письме Ашшур-Матка-Тера пишет, возможно, про тех же самых людей следующее. «Что до арамеев, о которых мой господин мне сказал, пусть они возьмут жен. Я приглядел много женщин, но их отцы не соглашаются их выдать. Говорят, не раньше, чем они, то есть арамеи, дадут нам денег в качестве брачного подарка. Пусть же им дадут из казны денег, и пусть они женятся». Все эти меры, и переселение, и реорганизация сельского хозяйства, и инфраструктуры преследовали главную цель – сделать постоянно растущую страну экономически стабильной, а ее население гомогенным, в том смысле, чтобы населяющие ее народы, вне зависимости от этнической принадлежности, считали себя ассирийцами, объединенными единым жизненным укладом. Не случайно в своих надписях ассирийские цари, говоря об образовании новых провинций, употребляют формулу «я причислил завоеванные земли к Ассирии, а их жителей – к ассирийцам». В случае, если Ассирия могла нанести противнику военное поражение, но держать его земли под контролем было слишком затратно, ассирийцы не устанавливали там свою администрацию, а заключали с местным правителем договор о том, что он будет считать себя ассирийским вассалом и будет платить дань. Тексты таких договоров нам известны, как и то, что они могли подкрепляться династическими браками или отправкой в ассирийскую столицу заложников, которые должны были жить при ассирийском дворе. В надписях такой тип отношений между Ассирией и побежденным ею царством обозначался формулой «надеть ярмо Ашшура» или «ярмо ассирийского господства». Договор между ассирийским царем и его новым вассалом скреплялся клятвой в присутствии символов Ашшура и местных богов. Нарушение этой клятвы считалось преступлением против Ашшура и давало ассирийскому царю мандат на проведение карательной операции, обычно довольно безжалостной. Вот как описывает одну из таких операций Тиглат-Пиласар I. «Сражаясь ожесточенно, подобно божеству бури, я оставил после себя горы тел их воинов. Я пустил их кровь по горным расщелинам и предгорной степи. Я отрезал им головы и сложил их вокруг их городов в кучи, подобные кучам зерна». Этот мотив кучи из отрубленных вражеских голов засвидетельствован в иконографии на ассирийских дворцовых рельефах. Как видно из этого описания, с точки зрения ассирийцев, тяжкий проступок, в данном случае нарушение вассальной клятвы, обязан был повлечь за собой максимально брутальное наказание, потому что демонстративная жестокость в этой логике – лучшая профилактика. Все это создало ассирийцам имидж свирепых и безжалостных воинов, которые они мастерски поддерживали средствами пропаганды. И со временем этот имидж начал работать на них, как видно из таких, например, пассажей. Это надпись Тиглат-Пиласара I. «Панический страх и ужас, внушаемый Ашшуром, моим господином, охватил жителей города. В попытке спастись, они взяли своих богов и свое имущество и, как птицы, взлетели на высокие горные уступы. Со своим войском и колесницами я пересек Тигр. Царь этого города на своей собственной земле обхватил мои ноги, то есть покорился мне. Его родных сыновей и его семью я взял в качестве заложников». Дальше перечисляются подношения Тиглат-Пиласару от местного царя в благодарность за то, что тот не разрушил город и никого не убил. И в конце надписи сказано от имени Тиглат-Пиласара: «Я принял его, пощадил его и сохранил ему жизнь. Тяжкое ярмо моего господства я надел на него на вечные времена». И вот это вот как раз-таки и есть то ярмо ассирийского господства, про которое я говорила недавно. Окончательно ядро идеологической системы формируется к IX веку. За это время Ассирия дважды серьезно расширяла свои границы. В первый раз в XIII веке при ассирийском царе Тукульти-Нинурте I. Его имя означает «Бог Нинурта, моя опора». Нинурта – это сын и наследник бога Ашшура. Тукульти-Нинурта подчинил себе Вавилонию и нанес чувствительное поражение хеттам, увеличив территорию ассирийского царства до исторического максимума. После него дела Ассирии неуклонно шли на спад, за исключением краткого ренессанса при Тиглат-Пиласаре I в XII веке. А потом для Ассирии наступает период упадка, скудно освещенный в источниках, и выходить из этого периода она начинает только к середине X века. В IX веке, когда мы снова ее хорошо видим в источниках, она находится примерно в тех же границах, которые были при Тиглат-Пласаре I. Но к этому времени ассирийцы успевают получить большой опыт как в завоевании новых земель, так и в эффективном управлении новыми территориями. В центре их новой идеологической системы оказывается постулат о том, что расширение ассирийской территории – благо в первую очередь для тех, кого ассирийцы завоевывают. Потому что как только территория переходит во владение бога Ашура, она автоматически получает его благословение, и на ней воцаряется божественный порядок. Так расширение границ становится миссией, осуществляемой прежде всего руками новых, приближенных к царю элит, военных и царской бюрократии, управляющей провинциями. Эта миссия, можно даже сказать, имперская миссия, и стала залогом того, что Ассирия превратилась в ту Ассирию, какой мы ее знаем в первом тысячелетии. В следующей лекции о новой столице, царском дворце и о том, за что цари так любили евнухов.